«Петр Алексеевич, отец наш, — задребезжал фальцет, — искал консенса с Францией, искал же, но не оттоль длань просящая, неужто отринем?» Ошеломил боярин, был сторонником Вены, царевича звал на трон. «А цесарь-то, — крикнул Репнин, — вконец рассердим!» «Дмитрий Михайлович, полно тебе, — запричитал Долгорукий, — цезарю изменять? Этого не искал покойник, не приказывал, хоть бы и свадьба, турок навалится, только и ждет!» «Тогда не до свадьбы», — просипел Головкин. Пункт о браке Елизаветы в договоре отсутствует. Суждение о сем деликатном предмете в протокол не вносят. Умолчал и Голицын, продолжая речь. «Что ж, цесарь, прозывается Алиат. Рать какую нам посылал разве? Род хотя бы? Алексей же прятал. Что на уме было? Государыню нашу обидел. По что не величает, как надлежит? Она титул императрицы законно носит. Я Кампердону говорил, благословен грядущий с миром, а кондисьоны его...» Заковыристая у Голицына речь. Церковность смешается с иностранщиной, а человек просвещенный, будучи губернатором в Киеве, привечал у себя живописцев, пиитов, поощрял печатанье книг и обучение разным наукам, по царскому веленью разорил Запорожскую сечь, как очаг бунта, но в час смерти Петра бунтовал сам, требуя регенства при малолетнем наследнике. Отчего же он, заядлый противник монаршего своевольства, вдруг узрел мудрость в женском капризе? Явный же совершил вольтфас. Светлейший спросил мысленно и ответил себе: «Дальний прицел у боярина. Доверие царицы добывает себе». «Кондисьоны француза!» — и Голицын обратился к Остерману. «Ты, Андрей Иванович, востер. Что француз нам намолотил, ты перелопатишь, да просеешь, где мило, где гнило». «Говорок деревенский, в растяжку, московский. Мужичок, простачок, да и только. Вице-канцлер кивнул два раза, слышу, дескать, и не ответил». Взбил воротник япончи, трется щекой об него, постанывает, зубы болят. Уловка обычная, выжидает лукавец. «Умен, бескорыстен, дипломат величайший», — так аттестует Европа безродного вестфальца. Без тени стеснения рассказывает он о себе сыне пастора, в юности причетник в кирке. Скопив гроши, поступил в университет, бедствовал, считался студентом способнейшим, а стороной про него доходило, ученье не кончил. Подрался на дуэли, убил соперника и бежал из Йены, укрылся в Амстердаме. Случай свел с Клюйсом. Бывалый мореход, старший такелажник порта, нанялся к царю, взял Андреаса с собой. Россия, неведомая Россия, манившая прежде единственно мехами соболей, горностаев, куниц, стала при Петре страной удивительных карьер. Крюйс достиг звания вице-адмирала. Породела фортуна и его секретарю. Однажды царю подали бумагу, составленную складно, красиво, убедительно. Кто писал? «Я смог испробовать себя. О, благодетель! Царь умел отличать талант». «Пробовать» — первое русское слово, усвоенное Остерманом, такое похожее на немецкое «пробирен». И произносит он его, облизывая сухие аскетически бледные губы, его пробуют, он пробует себя на других. «Когда ты лезешь на дерево, — учит он, — ты не сразу опираешься на ветку». Сперва переводчик посольского приказа, а в скорости его секретарь, затем член русской миссии в Ништадте на мирной конференции. Блеснул ловкостью, тонким обхождением, затмив многих высокородных, старался немало, дабы свящей выгодой заключить с Швецией трактат. Ни разу не треснула ветка под ним. Царь произвел в бароны, сосватал красавицу из благородной русской фамилии, в долгу не остался вестфалец. Второй родиной признал Россию, трон уверен беззаветно. Иностранцы пытались подкупить, отступали с конфузом. «Почти без ошибок», — говорит по-русски Генрих Иоганн в просторечии Андрей Иванович, ныне вице-канцлер государства. «Доволен ли? Стремится ли выше по древу карьеры?» Петербург гадает. «Чем выше, тем тоньше ствол, — философствует он. И ветки слабые. Свалишься, шею сломаешь». Поучает пространно, себя же открывает скупо. Живет скромно, тихо, гостей на пиршество, на карточную баталию не зовет. Зато поглощен страстно игрой амбиций, бурлящей у трона. Не денежного выигрыша ищет. Наслаждается успехом умственным, строит прогнозы и проверяет, взвешивает шансы того или иного царедворца. Персона сильнейшая при царице — Меньшиков. Стало быть, его и опорой избрать. Но доверять не слишком. Пробовать. Прими он православие, достиг бы большего. Намекали ему, нет, изменять вере отцов бесчестно, царь сие осуждал. Молодым придворным смешно, странен вице-канцлер, одетый старомодно, небрежно, пуговицы на поношном кафтане оловянные, эдакий скряга. Вино покупает, слыхать, самое дешевое, издеваются франты за спиной, и барон знает это. Как-то раз напустился, извольте, мол, уважать сподвижников Петра. Они создавали империю могущественную, а пустоголовые чада легкомыслием, жаждой наслаждений разрушат. И сейчас на консилии Остерман выглядит убогим канцеляристом, япанча из года в год та же, воротник простой, без меха, сидит прямо, окостенело. Только пальцы в движении сплетаются, бегают, чешут колени, будто сами по себе. Обманет маркиз. Турок в раз ополчится. Репнин и Долгорукий твердят свое, но растеряно, с жалобой. Потеряли Голицына. Светлейший подсчитывал противоборствующие силы, дал зарок до голосования помалкивать, не выдержал, вскочил. «Орабели, господа! Кабы мы с великим государем рабели да оглядывались!» И жестом вызвал Остермана. Тот встал нехотя, с миной мученика, кряхтя. «Снова, вишь, хексеншус, то есть пуля ведьмы, прострел». Францию он уподобил барашку, Англию — волку. В прошлую войну досталось барашку от британских зубов, альянс между ними неравный, есть шанс его подорвать. Ослабленная Англия будет безопасна. «Искусство дипломатии», — возглашал вице-канцлер с достоинством, а пальцы проворные и щущие носились, перебирали пуговицы. «Искусство дипломатии», — коли тычет немецким «кунст», совпало по смыслу с русским словом и въелось. «Мастер искусства сего, все, конечно, он, Остерман, берется компредона перехитрить, а солдат обещать и готовить. «На кой ляд?» — вскипел Ягужинский. «Прости, Андрей Иванович. В Персии увязли, так мало. Испанцев бить хуже турок мы. Султан солдатами не торгует». «Грубишь ты, граф!» — вступился генерал-адмирал Апраксин. «А сообразил бы, наш флот словно лебедь в корыте. В океан плыть не свободно. Англичане командуют в Зунде. Заставили Данию держать армию 80 тысяч, хозяева морей. Титул не вечный, однако. Войско он отправит во Францию на судах из Ростока, понеже порт этот, по секретной статье договора с герцогом Мекленбурга, предоставлен России в полное распоряжение. Лакеи разносят чай, кофе, чекулат, печатные пряники, изюм, маковые украинские коржи. Они, выпекаемые казацкой вдовой Маремьяной, в Питере на расхват. Но, почитай, половина угощения пролилась, просыпалась в пылу спора. Разгалделись гуси, забыт порядок цивилизованный, предписанный Петром, соблюдать очередь, оратору не мешать. Голоса разделились поровну, итог не дурен, думает светлейший. Царицу опечалит не слишком. Он вмешивается редко, с миной снисходительной. Его усмешка, его балагурство многих раздражают. И то, что он, переняв привычку Петра, дергает свой ус, жалкий ежиком торчащий хохолок, будто общипанный. «Пиренеи, океаны!» — нервно хохочет Ягужинский. «О чем еще попеченье? Свадьбы справлять!» Сдается князю длинный нос генерал-прокурора, гусиный нос. Вот-вот достанет, клюнет прибольно. Фу, Павел Иванович, видел бы ты себя, урод ты сегодня, предводитель танцев, кумир женского пола! В поход нам не имется. Отвоевались так опять? В казне-то шиш? Военным где жалование? Мужик кору гложет, деревни обезлюдили. Ея величество изволила. Заплатка на лохмотья, — выпалил Ягужинский, вытягивая шею рывками. Клюет, клюет наглец. Царица велела убавить налог. Скостить 4 копейки с души. Непочтительно говорит о высочайшей милости генерал-прокурор. Хлопочешь ты, светлость, хлопочешь за Компридона? Сколько он тебе отвалил? Неслыханно. Так я куплен, произнес князь бледнее. Обезумел ты, Павел Иванович, вмешался Апраксин. Лицо светлейшего онемело, будто и впрямь ударил поганый нос. «За это твое непотребство, за гнусные речи шпагу мне вручишь?» «Тебе? Кто ты такой, чтоб меня?» «Вы свидетели, господа!» Улыбка князя то леденела, то источала скорбь. «Шпагу, Павел Иванович, убьешь раньше!» Взаправду дуэль. Ягужинский сделал шаг вперед. Непослушная рука шарила, натыкаясь на эфес, на перевязь. Япанча свалилась с плеч, ее уже топтали. Блеснула голая сталь, но Апраксин подоспел сзади, обхватил. Тот расцепил медвежью хватку и, скверно бронясь, опрометью к двери. Секретарь подобрал япанчу, выскочил. Из окна видно было, как генерал-прокурор, взяв ее машинально, волочил за собой по земле. «Государь великий, услышь меня!» Мольба отчаянная, слезная, гулко раздалась под сводами храма. Толпа колыхнулась и застыла. Бормотанье протоиерея, склонившегося над аналоем, стихло. «Государь, отец родной!» Пастырь обернулся, угрожающе поднял руку и вяло опустил. Пухлые розовые щеки его багровели, а человек, посмевший нарушить богослужение, поднялся на помост к гробу Петра и стал виден всем. Пробежал шепот: «Ягужинский!» Вроде в беспамятстве. Из кареты, да в лужу угодил. Брусничного цвета кафтан, богато расшитый, распахнут, забрызган, камзолы сорочка расстегнуты, генерал-прокурор бьет себя в волосатую грудь, приник к гробу, стучит по крышке. «Нет моей вины, нет ни в чем! Петр Алексеевич, заступись перед Богом!» Умолк, переведя дух. И вдруг из толпы раздался истошный женский вопль. «Вижу, вижу, батюшка-царь, гляди, батюшка, помилуй нас, помилуй, спаси нас, рабов твоих, воскресе из мертвых, батюшка!» Упала на пол, забилась. Служки подбежали, вынесли ее на паперть. Ягужинский не заметил бесноватую. Жалобу свою не прервал. «Заступись, благодетель наш! Нет моей вины, нет! Меньшиков злодей бесчестье сделал!» Прихожане опускались на колени, крестились. Кликуша подействовала сильнее, чем литания обиженного сановника. Дуновение ветра, впущенного служками, всколебало огоньки свечей. В наплывах света и тени оживали лики иконостаса, святая Екатерина, которой живописец придал черты царицы, будто обрела движение, ликовала, встречая явившегося. Ягужинский, должно быть, тоже увидел. Медленно выпрямился, глаза устремились в одну точку. «Защити, Господи! Защити, государь! Меньшиков шпагу хотел отнять, арестовать хотел, ругал мерзко!» Люди затаили дыхание. Меньшиков, всесильный губернатор, ближе всех у трона. Подобно выстрелу прозвучало имя, и тут спохватился протоиерей, запел славу Всевышнему, дабы заглушить непристойную речь, грянул хор. Вельможа наклонился, поцеловал гроб и затих, судорожно царапая ногтями накладное серебро. Всеночная скоро окончилась. Генерал-прокурор встал, мутным взглядом обвел окружающих, размазал рукавом слезы и вымолвил сокрушенно: «Нет, не услышит». Потрясенные расходились петербуржцы. Холодный ветер освежал их, сгоняя наваждение. Происшествие небывалое. А может, чем лукавый не шутит? Померещилось? Нет, вон Ягужинский, бредет к пристани. Да не тверд на ногах, шатается, хватил спиртного, вестимо же был не в себе. Но что у трезвого на уме? Трезвый посмел бы разве, где там? На самого светлейшего взъелся. Ох, не к добру! Языки развязывались. Большие дерутся, у малых кости трещат. Мы-то завсегда виновные. 2 месяца минуло с той ночи, как опочил царь. Множество горожан побывало в церкви Петра и Павла, что в Санкт-Петербургской крепости, и поток сей не иссяк, тянется из ближних улиц, дворянских, замощенных, каменных и из убогих слобод, придильной, кузнечной, бочарной, матросской, смоляной, каретной. Ветераны битв, одолевшие под Петровым знаменем шведа, работные, построившие град Петра, жены и вдовы, прощаются с умершим, шепчут слова благодарности либо раскаяния, просят быть ходатаем за сирых и голодных, хотя не причислен монарх к сонму святых. Уж верно, с почетом принят он, самодержец-помазанник, в чертоге Владыки Небесного.